Глава 46. Зимний. Я прочистил горло и глотнул живуна. «Говорят, чего?» – с интересом спросил меня собеседник. «Говорят, на совете в Филях было 28 человек, а царю Российской империи поступило 32 доноса». «Это к чему, орк?» – спросил меня ментат. «К тому, что какая-то сволочь написала не по одному доносу, а сразу несколько. Слушай, как-то ты сгущаешь. Как по мне, так это нормальный показатель работы спецслужб своего времени. Не думаю, что царскую охранку сильно интересовали рядовые солдатики, набранные из крепостных крестьян, травивших политические анекдоты на привале», – веско пояснил Эриксон, показав в ухмылке два ряда острых зубов. «Трясли они в основном фигур значимых». «Думаешь, это из-за того, что на совете в Филях собрались сплошь маршалы и фельдмаршалы с генералами?» – с сомнением хмыкнул я. «Именно. Честно говоря, не уверен я, что это исторический факт, а не анекдот. Очень уж на байку все смахивает». «Это еще почему?» Квас неопределенно пожал плечом и принялся тщательно гильотинизировать сигару. «Неправдоподобное количество доносов», – спокойно заметил он. «Вот если бы я занимался имперской безопасностью, то меньше чем 84 не хотел бы на своем столе видеть». Я прикинул в уме. «То есть каждого по 3?» Эриксон, раскурив свою сигару, пыхнул дымом. «Да, это тогда бы выглядело правдоподобно. О перекрестной проверке источников слышал?» Осклабился он. Я кивнул. А безопасник продолжил. «Завербовал бы. И рукой в ежовой рукавице. Держал каждого за сморщенную мошонку. Но если б так царская охранка работала, декабристов бы всех передушили. Никто бы на сенатскую не вышел. И уж тем более не вывел бы полки». Я задумался. А ведь похоже на правду. «Давай еще раз все повторим для протокола на этот раз». «Эриксон», – возмутился я, – «ну сколько можно? Мне кажется, что уже все тебе рассказал. 2 часа в застенках у тебя сидим». Он помолчал с минутку, смакуя душистый табачный дым, а потом спросил. «Кофе хочешь? Знаю, ты не куришь, но может тебе предложить сигару? Коньяк у меня есть еще. Можем по 50 капель с кофе употребить». «Чего я в самом деле? Он делом занят, а я...» «Знаешь...» Усмехнулся я. «А давай. Я от 150 капель сейчас не откажусь. Что за коньяк?» Эриксон усмехнулся. «Тебе понравится». Минуты через 3 в кабинет вошел ничем не примечательный парень из младших сотрудников. Самой запоминающейся деталью в его облике была наплечная кобура скрытого ношения, надетая поверх футболки. Коньяк действительно казался хорошим, но резким. В общем-то, таким, какой я и люблю. Все прочие арманьяки и бренди с мягкими вкусами предпочитаю совсем не употреблять. Посидели с Эриксоном молча, а потом он внезапно предложил. «Есть хочешь?» Поразмыслив, я согласился. Ментат налил мне еще, но сам воздержался от дальнейшего употребления, ограничившись кофе. «Хочешь, расскажу одну небольшую историю из своей практики?» Меня никто не планировал отпускать, пока я не расскажу все, что должен. Эриксон же демонстрировал по отношению ко мне дружелюбие. Зачем обострять? «Конечно», – ответил я спокойно. «Такое всегда интересно узнать из первых рук. Даже когда в сети пишут новости, они обрастают всяким ненужным». «А знаешь про 154-й километр?» 54-й был довольно тихим и небольшим стабом. Зимний держал там неполную гарнизонную роту. Единственной ценностью 54-го было его удобное расположение на острове. На серых кластерах почти нет воды, что делает их освоение... да и простое пребывание на них проблематичным. А вот стаб 54-го находился на острове, расположенном посреди реки, чье русло прихотливо вилось по территории серых кластеров. Мало того, что этот укрепленный форт контролировал одну единственную на сотни километров переправу через реку, так еще и саму водную артерию, также пригодную для малого судоходства. Постоянное поселение на 54-м, если и было, то совсем немногочисленное. Не подходит серость для перманентного проживания людей. И хоть стаб расположен на приличном по размеру зеленом острове, прогрузившемся когда-то с одной из версий Земли, все равно многие не вывозили жить там дольше, чем несколько месяцев. Однако народу там терлось прилично. Все из-за нодия, ресурса, встречающегося только на серых кластерах. «Кое-что читал в сети», – сдержанно ответил я, отпив из чашки ароматный кофе. «Если в районе 54-го углубиться в серость еще километров на 60-70, там будет несколько зеленых кластеров. Они не сгруппированы, а грузятся на приличном друг от друга расстоянии. Стало быть, отрезаны один от другого серостью», – начал свой рассказ Эриксон, попыхивая сигарой. «Один из них стабильно пролетает из реальности, где Японская империя во время Великой Отечественной войны вторглась через Дальний Восток в Сибирь. Короче, с одним из кластеров пролетает часть японского Благовещенска». Я от таких заходов аж про коньяк забыл. А мой собеседник, развалившись в офисном кресле, продолжал рассказ. 6 лет назад, когда я еще не был квазом, работал на 54-м. «Ментатом?» – уточнил зачем-то я. «Ментатом», – подтвердил Эриксон, кивнув шишковатой башкой. «В службе безопасности стаба. В одну из тихих ночей наш радист поймал паническое сообщение, оставленное от женщины из Благовещенска. Давай назовем ее Мария». Я кивнул. Нежелание распространять реальные данные фигурантов истории мне было понятно. «Так вот, Мария передала по радиосвязи призыв о помощи. Ее хотели убить сразу 9 мужчин. Я присвистнул. «Сам понимаешь», – хмыкнул Эриксон, выпуская облако ароматного сизого дыма. «Напрягся тогда я не шуточно». «Еще бы не напрягся», – дернул плечом я. «Неправдоподобно как-то. Вот и мы тогда решили, что слишком на ловушку все похоже. Однако во главе СБ на 54-м был хороший боевик, но весьма посредственный аналитик. Он сформировал 5-ку, куда вошел и я, а на следующее утро отправил нас разбираться в теме. Путь до Благовещенска заслуживает отдельного рассказа, но добрались мы в полном составе». Я отпил кофе и сделал глоток коньяка, а квас продолжил вспоминать. «Большой отряд частной военной компании перенесся вместе с куском города. Парни даже не очень-то обеспокоились, когда на них поперли зомби со стороны противника. Они, не слишком напрягаясь, перебили всех». Эриксон затянулся, а я предположил. «Напряглись они, когда в зомби стали превращаться свои, так?» «Так. Из состава механизированной бригады выжило всего 26 физически крепких парней. Командование принял, назовем его Михаил. Прошло 4 дня. Парни едва на ногах держались от спорового голодания. И тут появились загадочная женщина по имени Мария и ее супруг Иван. Она вернула свежачков к жизни, отпоив всех живуном. Оклемавшись, выжившие заняли японский бункер, оснащенный всем необходимым на случай ядерного конфликта». Я хмыкнул. История все больше меня увлекала. 26 молодых мужиков, накачанных тестостероном по самой брови, в бункере с одной половозрелой самкой. И нет, красавицей Маша не была, скорее, наоборот. Но спустя несколько недель с ней закрутил роман Михаил, решив начать с убийства Ивана. «Обалдеть!» – прокомментировал я услышанное. Плавающий в облаках сизого дыма Эриксон продолжил рассказ. «Ивана нашли в уборной с простреленным виском и пистолетом в руках. Когда Ивана не стало, Мария заняла его формальный пост коменданта японского бункера. Михаил объявил себя мужем Марии, но ящик Пандоры уже был открыт. Счастье молодоженов не длилось долго. Прошло 2 недели, и Михаил не вернулся из рейда. Зато 4 из группы, отправившиеся с ним, вернулись и поставили Машу в известность, что теперь она сожительствует с ними». «Сразу со всеми?» – с нездоровым любопытством уточнил я. «Ага», – усмехнулся Эриксон. «Обобществили, но не до конца». «Так, а Мария что, не была против?» «Ты удивишься, но нет, не была. Она на правах коменданта бункера взяла себе еще 3 мужей. Естественно, что всех 7 последовательно одного за другим боевые товарищи привалили. Они стреляли, резали, травили и душили друг дружку, пока их не осталось 9. «Лихо!» – восхитился я. «Еще бы не лихо!» – пыхнул сигарой ментат. «Пережившие кровавую резню за одну единственную женщину решили, что такое им не нужно больше. Посовещались и задумали черную вдову убить, как ее прозвали незадолго до этого. Когда Мария узнала, что ее жизнь в опасности, она убежала из бункера и подала радиосигнал с призывом о помощи». Квас затушил окурок сигары и допил остывший кофе. «Когда мы прибыли, мои парни хотели пострелять всех злодеев. Маша-то нам совсем другую историю рассказала». «Но ты уже тогда был ментатом». «Да», – кивнул он шишковатой башкой. «Мария, естественно, виновной себя не считала в произошедшем. Как и версии случившегося, у всех были разные. Иногда противоположные. Я тогда испугался, что мы имеем дело с нимфой, и приказал Марию сковать и отвезти на 54-й с кляпом и мешком на голове». Опасения Эриксона по поводу наличия редкого женского дара нимфы были оправданными. Женщина с такой способностью уже на начальных стадиях развития дара может заплести извилины мужикам так, что те будут делать все, что она прикажет. В голове не укладывалась вся эта история. Я только и смог выдохнуть. «Вот это да! Как, однако, приятно, что в Благовещенске люди знают толк в веселье!» «С тех пор, орк, я всю информацию подвергаю тщательной проверке. Поэтому покажи мне еще раз на карте, где вы ушли от Орды и где встретились с атомитами. Как они свой клан называли?» Я вздохнул и склонился над планшетом с картой.